Услышав это, я понял, что именно эти четверо будут моими целями. Но продолжал расспрашивать друга. Были и другие. Шайн говорит, Двали звала их не белыми. Шут поджал губы, потом проговорил. Можно сказать, это невежественные дети, слишком истово верующие в то, что им сказали. По выражению его рта я понял, что сам он так бы не сказал. Шут и впрямь продолжил куда более зло. А еще их можно назвать предателями своего народа. Это дети белых, те, чья наследственность проявилась неудачно, или чей пророческий дар оказался необычным. Вендлайер как раз из таких. Некоторые не могут видеть будущего, но способны научиться запоминать все сны, о которых читали. Они, как ходячие библиотеки, могут рассказать наизусть любой сон, не забывая, кому и когда он явился. Других учат толковать события и перечислять сны, предсказавшие его в том или ином виде. Те, кто явился с Двали и погиб, заслуживали смерти, ты уж мне поверь. Да, ты говорил, ты по-прежнему в этом уверен? Я говорю о тех, кто подавал инструменты моим мучителям, о тех, кто выкалывал на моей спине татуировку едкими красками, о тех, кто медленно и последовательно кромсал мне лицо, о тех, кто срезал серебро силы с моих пальцев, он прерывисто вздохнул, о тех, кто выбрал беззаботную жизнь, воспитав в себе невосприимчивость к чужим страданиям. Меня затрясло, но не так сильно, как Шута, он весь дрожал. Я подошел к нему, заставил встать и взял за плечи, не только чтобы унять его дрожь, но и чтобы побороть собственную. Нам обоим пришлось вытерпеть пытки, а это роднит так, что другим не понять. «Ты убил их», — напомнил он мне, — «тех, кто пытал тебя в подземельях по приказу Регала. Как только выпал случай, ты убил их». «Да». Язык плохо слушался меня. Я вспомнил мальчишку, последнего из своих конвоиров, как он умирал от яда. Было ли мне жаль его? Да. Но если бы все повторилось, я поступил бы так же. Я расправил плечи и повторил свою клятву. И когда мне представится случай, я убью тех, кто пытал тебя, Шут, и тех, кто направлял их. Двалия. Произнес он голосом, полным ненависти, она была там. Любовалась с галереи, передразнивала мои крики. «На галерее?» — переспросил я, сбитый с толку. Шут вдруг уперся ладонями мне в грудь и оттолкнул. Я не обиделся, мне была знакома эта внезапная невыносимость чужих прикосновений. Он заговорил высоким, надломленным голосом, словно вот-вот рассмеется, но так и не улыбнулся. «О, да, у них там есть галерея. Зал для пыток там куда более изощренный, чем вы, бакские деревенщины, способны представить. Они могут взрезать грудь связанному ребенку, не проявившему особых талантов, чтобы показать бьющееся сердце и трепещущие легкие будущим целителям или заплечных дел мастерам. Посмотреть на пытку приходят многие, одни, чтобы записывать каждое слово». Другие просто, чтобы скоротать время после обеда. Фитц, человек, способный направлять ход событий, способный вызвать голод или процветание целого города, со временем утрачивает восприимчивость к страданиям отдельных людей. Мы, белые, для них всего лишь рабы. Нас скрещивают или убивают, когда пожелают. Да, там есть галерея. И Двалия смотрела с нее, как я истекал кровью. Мне жаль, что я не могу убить ее, чтобы отомстить за тебя, Шут. И даже просто потому, что хочу. Мне тоже жаль. Но есть другие, те, кто взрастил и воспитал ее, те, кто вручил ей власть. Да, расскажи мне о них. Шут еще многое поведал мне в тот день, а я внимательно слушал. Чем больше он говорил, тем больше успокаивался. Он знал много такого, что могло пригодиться». Он рассказал о подземном источнике, питающем город водой, и о четырех башнях, где спят члены совета. Он знал, что когда в отлив обнажается насыпь, звучит рок, сообщая желающим на берегу, что те могут прийти на остров, а перед приливом звенит колокол, призывая гостей поторопиться назад если они не хотят оказаться отрезанными от материка. Он знал об огороженном стеной саде и большом доме, где живут белые дети и дети, в жилах которых течет кровь белых. Они проводят там всю жизнь, не ведая о внешнем мире. Их растят, как скот в хлеву, убеждая, что хлев — это и есть весь мир. Когда я только прибыл в Клирес, слуги держали меня отдельно от других белых. Я искренне верил, что я единственный белый в мире, единственный белый пророк своего поколения. Он помолчал, потом со вздохом продолжил. Но однажды бледная женщина, тогда еще почти девочка, пожелала встретиться со мной. Она возненавидела меня с первого взгляда, потому что я был убежден, что обладаю всем тем, чего она лишена. Она потребовала, чтобы мне сделали татуировку. А когда это было исполнено, меня поместили к остальным. Фиц, они надеялись получить от меня потомство. Но я был слишком молод, чтобы интересоваться такими делами. И я рассказывал остальным о своем детстве, о доме и семье, о базарных днях, о том, как доят коров и давят виноград. О, Фиц, как другие завидовали мне из-за этих воспоминаний! Как же они настаивали, что я все выдумываю! Днем они дразнили и избегали меня. Но вечерами собирались вокруг, расспрашивали меня и слушали рассказы. Они даже и тогда насмехались надо мной, но впитывали мои слова с жадностью. По крайней мере, на время я воплощал для них все то, чего они были лишены. Любовь родителей, шутки сестры, маленькую кошку, бегавшую за мной хвостиком. Ах, Фиц, у меня было такое счастливое детство, и чем больше я им рассказывал, — продолжал он, — тем больше невмоготу мне становилось там. Моя натура требовала действий. Тогда я сбежал и стал долго и медленно пробираться в Бакип. Он обхватил себя руками за худые плечи, чтобы ждать, когда ты появишься, и мы начнем делать то, что должны. Я слушал его, как зачарованный. Шут никогда прежде почти не рассказывал мне о себе. Я затаил дыхание, боясь разрушить волшебство, сделавшее его таким откровенным. Когда он умолк, я спохватился, что за окном уже темнеет. День на исходе, а мне еще многое нужно сделать. Я уговорил Шута, чтобы он позволил мне вызвать Эша. Я хотел попросить принести еды и, может быть, приготовить Шуту ванну, потому что только теперь я догадался, что Шут не мылся и не менял одежду с тех самых пор, как вернулся из своего неудачного путешествия по лабиринту. Когда я встал, чтобы идти, он улыбнулся мне. «Мы отправимся туда. Мы остановим их». Это прозвучало почти как клятва. «Шут!» Но я один, а тут нужна целая армия. Или отец похищенного и убитого ребенка. От такого описания мои боли и гнев на миг слились воедино. Я молчал, но чувствовал, как дрожит между нами тонкая струна понимания. И Шут откликнулся. «Я знаю», — сказал он. «Знаю». Позже, в тот же день, я постучал в дверь Чейда. А когда никто не ответил, тихо вошел. Чейд дремал в мягком кресле у огня, положив ноги в чулках на скамеечку. Я шагнул к двери, ведущей в спальню, ожидая застать там кого-то из его сиделок, Шайн, Стеди или ученика Силы. «Мы одни, наконец-то». Не веря своим ушам, я обернулся и посмотрел на него. Чейд сидел, не открывая глаз. «Чейд?» «Фиц, похоже, тебе стало намного лучше с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты уже почти так же бодр, как когда-то». Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Проснувшись, он будто постарел на много лет. «Мне не стало лучше. Я не владею силой. Все тело ведет себя неправильно. Суставы болят, в животе резе, чтобы я не ел». Он уставился на свои ноги, вытянутые к огню. «Все мои недуги разом догнали меня, мой мальчик, все мои годы». Не знаю, что подтолкнуло меня, но я подошел и сел на пол возле его кресла, как будто мне снова было 11, и Чейд был моим учителем. Он положил руку мне на макушку и взъерошил волосы. «Ах, мой мальчик, мой Фитц, вот и ты. Когда отправляешься?» Он знал. На мгновение он снова превратился в Чейда, всезнающего наставника, каким всегда был для меня. Так хорошо было, наконец, поговорить с кем-то, кто видит меня насквозь. Как можно скорее. Я ждал, когда потеплеет, и сила вернется ко мне. А сам собирал сведения. Я укрепил мышцы и немного восстановил умение драться. Так много времени потерял зря. Ну, точить оружие — не пустая трата времени. Наконец-то ты этому научился. Ты уже не ученик и даже не подмастерье. Ты доказал, что стал мастером. «Спасибо», — тихо сказал я, и сам удивился, как согрели меня его слова. «Часть пути придется проделать через камни, потом по суше, потом по морю. Это будет долгое путешествие». Чейд кивнул. Его рука по-прежнему лежала у меня на макушке. «Мой сын хочет пойти с тобой», — негромко проронил он. «Ланд?» «Да, он много говорил со мной, хоть и думал, что говорит с пустой оболочкой. Он хочет пойти. И я тоже хочу этого для него. Возьми его с собой. Пусть он докажет сам себе, что чего-то стоит. Пусть станет мужчиной. А потом верни его мне». «Чейд, я не могу. Он не такой, как мы. Он не умеет ненавидеть, как мы, и желать мести, как мы. Он был потрясен тем, что случилось с его так называемой мачехой, но это необходимо было сделать. Я это понимаю, а он нет. Его бы воля, он отправился бы к ней и поклялся, что не станет претендовать на земли и имущество виджилантов. Он верит, будто ей этого хватило бы». Чейд покачал головой. «Он не способен признать зло, даже когда оно ломает ему ребра. Он хороший человек, Фитц. Возможно, лучше любого из нас, но он не чувствует себя мужчиной. Возьми его с собой». «Не понимаю, зачем ему вздумалось идти?» Чейд коротко рассмеялся. «Ты ему вместо старшего брата. Никого лучше на эту роль у него нет». «А кто был моим мальчиком, пока не появился он?» «Я рассказывал Ланту истории о некоем безымянном пареньке, которые разожгли в нем дух соперничества. Он захотел стать таким же, и таким же любимым, как тот парень. В самом начале его обучения я сделал из тебя недостижимый идеал и постоянно ставил его Ланту в пример. Он твердо вознамерился быть тебе ровней. Он хотел добиться успеха и сделаться одним из нас. А потом он встретился с тобой и потерпел неудачу. И терпел неудачи одну за другой. Фитц, я не могу дать ему то, чего он жаждет. Знаю, ты хочешь идти один. Но это было бы ошибкой. Поверь мне и возьми Ланта. Пока он не добьется твоего уважения, он будет оставаться ничтожеством в собственных глазах. Поэтому возьми его с собой. Дай моему сыну возможность доказать тебе и самому себе, что он мужчина». И вы оба должны отбросить соперничество и зависть. Зависть? Я вовсе не завидую этому щенку. Но спорить с Чейдом только время зря терять. Я не хотел брать с собой Ланта. И знал, что не могу его взять, но не сказал об этом Чейду. В эту минуту он снова сделался моим старым наставником. Не хотелось припираться с ним, ведь это мог быть наш последний разговор. Я перевел на другое. «Так ты все это время притворялся больным?» «Нет, только иногда. Мне на руку казаться слабым. Фитц, я не доверяю Розмари. Она убедила Дьютифула, что ему не нужны убийцы вроде нас с тобой. Она позволила рассыпаться сетям, которые я сплел. Моим шпионам так и не заплатили и не позволили должить мне. Все, над чем я работал столько лет, идет прахом. Чейд, мне надо отправляться в путь. Я не могу остаться здесь, чтобы чинить твои сети». «Ха!» — фыркнул он. Я запрокинул голову и увидел, что он ласково улыбается мне. «Как будто тебе это по силам. Как будто это вообще кому-то по силам. «Нет, Фитц, я проиграл и знаю это. И никто не придет мне на смену. Время таких, как я, ушло. Нет, я не прошу тебя остаться и продолжать мое дело. Иди и делай, что должен. Чейт, зачем ты все это время притворялся слабоумным? Будто мысли твои бродили неизвестно где». Он снова рассмеялся. «Ах, Фитц, я и был не в себе. Не каждый день и не каждый час, но часто. Порой мне казалось, что я мыслю так же ясно, как прежде. А то вдруг не мог найти тапочки. Искал, искал, а потом смотрю, они у меня на ногах». Он покачал головой. «Уж лучше пусть все думают, что я полностью выжил из ума, чем знают правду. Не хочу, чтобы Розмари решила, будто я представляю для нее угрозу на пути к власти. Я ушам своим не поверил». «Ты боишься ее?» «А ну, стой! Я уже слышу, как ты прикидываешь способы убить ее. Медленный яд, падение с лестницы. Но уже немолодому и мудрому человеку не составит труда уберечься от всего этого». Чейт угадал. Я невольно улыбнулся, а потом попытался найти в себе чувство вины. Но так и не смог. Чейт знал про меня все. Так что пусть она забирает себе мое логово, мою кровать, мои инструменты и даже мои записи. Самое важное она все равно не найдет. Никто их не найдет. Разве что ты, когда вернешься. Он опять набрал побольше воздуха и выдохнул. Мне теперь важнее другое. Шайн. Столько нужно наверстать. Они думали в наказание мне убить ее или выдать за какого-нибудь безмозглого грубияна, но то, что они сделали с ней, гораздо хуже. Она выросла пустышкой, Фитц. Она тщеславна и невежественна. Но ум у нее острый, просто его обратили на ложный путь. Сейчас девочку учит Кетрикен, и я благодарен ей. Но даже в своем почтенном возрасте Кетрикен во многих отношениях остается наивной. Она по-прежнему верит, что честность и добро в конце концов восторжествуют. Так что мне придется оставаться в живых, чтобы учить мою дочь, что ножичек, припрятанный в голенище, или заранее устроенный тайный лаз для побега, могут продлить жизнь. «И я хочу успеть полюбоваться на ее успех», — добавил он. Все так поразились, когда я распечатал ее силу. Ах, как они примчались, как кинулись учить ее ставить стены, чтобы закрыться до тех пор, пока она не научится владеть ею. Но Шайн будет сильным магом, Фитц, очень сильным. Если кто-то и сомневался, что во мне течет кровь видящих, моя дочь докажет, что они ошибались. Так странно было услышать, что Чейт, оказывается, придает значение этим старым сплетням. «Ты такой же видящий, как я», — сказал я. Он опять взъерошил мне волосы и тихо сказал: «У меня для тебя подарок». Я выписал ее уже давно. Везли из Джамелии, но по пути в удачном увеличили и подправили. Возьми ее с собой. Она в шкафчике для свитков в моей спальне, в голубом футляре. Это тебе. Сходи за ней. Я встал и направился в его спальню, нашел нужный футляр и принес Чейду. Он взял его и велел: «Найди стул и поставь поближе». А к тому времени, когда я принес стул, он уже открыл футляр и развернул карту свиток. Вот что это был за подарок. Кожу выделали так тонко, что карта оказалась вдвое больше, чем я ожидал. Это был пергамент, расписанный яркими разноцветными чернилами. Надписи, на диво крохотные, отлично читались. Там были 6 герцогств и горное королевство, Калсида и дождевые чащобы. Дальше проклятые берега и удачные, далекая Джамелия и пиратские острова, а за ними острова пряностей. Чейт. Она очень красивая, но совершенно не похожа на все те карты Калсиды или дождевых чащоб, которые... «Потому что она куда более точная», — резко перебил он. «С тех пор, как наладилось сообщение с дальними странами, у нас появились более подробные карты. Верите, рисовал свои карты, опираясь на собственные познания и те сведения, какие мог почерпнуть. Тогда нельзя было просто купить карты дождевой реки. А те, что он купил, сделали шарлатаны, единственно ради наживы. То же самое можно сказать и о внутренних землях Калсиды. И, конечно же, об удачном и всех тех краях. Карты проклятых берегов сплошь лживы, потому что бури меняют очертания берегов и устья рек чуть ли не четырежды в год. Но все-таки я ее добыл. Лучшую карту, какую только можно купить, на золото 6 герцогств. Я хотел оставить ее, но дарю тебе. И вот это тоже. Его запястья уже утратили былую гибкость, но, к моему изумлению, он ловко вытряхнул из рукава в ладонь тонкую костяную трубку. Вытащив пробку, он достал оттуда бумажный свиток, тонкий почти до прозрачности. «Это итог моего труда», — сказал он, держа свиток свернутым. «Труда, который я решил взять на себя, невзирая на опасность, потому что счел необходимым. Сокровища Аслевджала не вечны. С тех пор, как в пещеры стало поступать тепло и лед начал таять, в старых залах начались протечки. Коридоры покрываются слизью и мхом. На карте, оставленной там, цветет плесень. И он протянул мне свернутый свиток. Я осторожно развернул его и обмер, потеряв дар речи. Во всех подробностях смог я, наконец, выразить свое восхищение. Чейт, очень довольный, засмеялся, глядя, как до меня доходит весь смысл того, что он сделал. Тут отмечены все столпы силы. Гравировка на карте Элдерлингов местами стерлась, но я скопировал все, что смог разобрать. Фитц, ты найдешь здесь, какие символы вырезаны на каждой грани каждого камня, и куда они могут тебя доставить? Я хотел перенести эти надписи на свою новую карту, но мои глаза уже не те. И мне что-то больше не хочется делиться с таким трудом добытыми тайнами с теми, кто не ценит моих усилий. Если им угодно считать меня взбалмошным и бестолковым стариком, пусть их. О, Чейт, это... Он замахал рукой, отметая мои благодарности. Чейт никогда толком не умел принимать их. Возьми ее, мой мальчик, заверши мой труд. Он вдруг закашлялся и жестом попросил воды, но когда я принес ему стакан, он кашлял так сильно, что сперва даже не мог пить, а когда ему, наконец, удалось сделать глоток, он поперхнулся, но потом, наконец, перевел дух. «Все нормально», — прохрипел он, — «не задерживайся здесь. Уходи, пока не вернулась Шайн. Любопытная, как кошка, эта девица. Давай, иди. Если она увидит, как ты что-то выносишь отсюда, она расспросами доведет меня до безумия. Ступай, Фитц. Ну, зайди попрощаться. И как вернешься, первым делом ко мне». «Так и сделаю». И, поддавшись неожиданному порыву, я шагнул ближе и поцеловал его в лоб. Чейт положил костлявую руку мне на затылок и на мгновение удержал меня. «Ах, мой мальчик, ты лучшая из всех ошибок Чивола. А теперь ступай». И я ушел. Футляр с картой я нес под мышкой, но костяную трубку спрятал в рукаве, как только Чейт сказал, что я могу ее взять. Вернувшись в свои прекрасные новые покои, я обнаружил, что огонь в камине пылает, постель аккуратно застелена, а моя вторая пара сапог отполирована до блеска и стоит возле шкафа с одеждой. Кто-то поставил на каминную полку графин с добрым бренди и пару красивых бокалов. От слуг трудно что-то скрыть. Мне пришлось поломать голову, чтобы устроить 2 тайника, которых не обнаружат при внимательном осмотре или уборке. Трубку с чейдовой картой столпов я подвесил на обратной стороне портьер, пришив для нее петлю, а большую карту пристроил на столбик, поддерживающий балдахин. Там наверху было пыльно, и я понадеялся, что никому и впредь не придет в голову эту пыль вытирать. Разобравшись с этим, я, наконец, сел. Впервые после возвращения из Ивового леса я остался один. Я скинул башмаки и стащил сырые чулки, и остался сидеть, чувствуя, как тело постепенно пропитывается теплом очага. Бренди оказался отличный, но я вяло подумал, что не стоило пить его на голодный желудок. «Фитц, папа, я слышала, ты вернулся в Оленьий замок. Нам с Дьютифулом не терпится поговорить с тобой. Ты не мог бы прийти в мою гостиную? Пожалуйста. Конечно, когда? Сейчас, если можно. Дьютифул вообще-то полагал, что ты придешь к нему сразу, как вернешься. Да, конечно, надо было зайти, но я беспокоился о Шуте и зашел повидать его. И Чейда. Ему гораздо лучше, чем я опасался, признал я, гадая, откуда ей все известно. Иногда у него бывают просветления, а в другие дни только хуже. Так ты придешь? Король оставил ради нас другие дела, а их у него сейчас немало. Уже бегу. Так, сухие носки. Я уже надевал чистые сапоги, когда вдруг спохватился и оглядел себя. Мятая рубашка, грязные с дороги штаны. Открыв шкаф для одежды, я обнаружил там множество чистых рубашек, украшенных различным количеством пуговиц. У меня никогда в жизни не было так много одежды. Интересно, кто позаботился о моем гардеробе? Эш? Нетл? Или какая-нибудь несчастная служанка, которой поручено одевать внезапно возвысившихся бастардов? Одежда оказалась мне по размеру, хотя и была рассчитана на большее брюшко, чем я готов был за собой признать. Я выбрал синюю рубашку и черные штаны. Поверх рубашки надел жилет, висевший на той же вешалке. К нему прилагалась какая-то штуковина из ленточек, я понятия не имел, как это носят, и понадеялся, что это не важно. Жилет оказался мне почти до колен. Ни в жилете, ни в рубашке не было потайных карманов. Отправляясь навстречу, вооруженный разве что ножом в голенище, я гадал, как буду защищать своих собеседников в случае опасности. Я чувствовал себя голым. Быстро дойдя по коридорам до двери Нетл, я постоял немного, потом постучал. Мне открыл мальчик-слуга. «О, принц Фитчивел!» — воскликнул он и поклонился мне так резко, что ударился лбом об угол двери. Я подхватил его под локоть, пока он не упал, и помог удержаться на ногах. Мальчишка кинулся извиняться. Я все еще поддерживал его, когда вышла Нетл и строго спросила, что тут происходит. «Мальчик ударился головой о косяк», — объяснил я. А слуга пролепетал: «Да-да, так все и было», настолько неубедительно, что даже я ему не поверил, не говоря уже о Нетл. Она в ужасе посмотрела на меня. И я постарался как можно мягче отпустить мальчика, но он все равно шлепнулся на задницу. «Сюда, пожалуйста», — сказала Нетл, и я последовал за ней. «Нет, правда», — прошептал я по пути. Он поклонился слишком поспешно и ударился головой об угол. «Хоть Нетл и была моей дочерью, я бывал в ее комнатах всего несколько раз, когда много лет назад приезжал погостить в Оленьий замок. И вот теперь я вошел в гостиную и обнаружил, что там от особ королевской крови яблоко упасть негде».